بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد приветствую умму пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям лучшим приветствием саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас я и наши братья участники этого семинара, студенты города пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, где приобретали знания о достойных ученых, и насколько Аллах Субхана ва Тааля им дал времени и возможности, и богобоязненности, отдали свой долг. И остался долг перед вами, нашими братьями, чтобы выплатить этот закат, закат знаний, и возвеличить слово Аллаха Субхана ва Тааля. Семинар этот будут проводить я, также брат наш Надар Абу Халид, также брат наш Марат Абу Амин и брат наш Али Абу Халид. Джазахум Аллаху хайран ва хафизахум Аллаху ва раахум. Просим Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы сохранил их и чтобы Аллах Субхана ва Тааля прибавил им знания. Этот семинар будет проходить в первом городе, город, который открыл свои двери для ислама, и назывался Бабуль-Абва, дверь из дверей. Этот город открыл двери для ислама, как для Дагестана, так и для всего Кавказа. И хвала Аллаху Субхану ва Тааля, который облагодетельствовал нас исламом после того, как мы были невеждами и неверными. И неблагодарными к Аллаху Субхану ва Тааля. Этот семинар посвящен теме акида. И это акида, которую мы получили от наших ученых и передаем вам. И это амана, которая была доверена Аллаху Субхану ва Тааля и нашими учителями, и которая лежала на наших плечах и была на нашей ответственности. И теперь мы передаем вам, чтобы вы передали их следующим и следующим. И как сказал посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, в прощальной проповеди, пусть присутствующий оповестит отсутствующего. И эта сунна остается до судного дня. И пусть присутствующие оповестят отсутствующих. И семинар также этот направлен для того, чтобы поднять дух верующих. Укрепить нас всех как единое здание. Укрепить нас как единое братское целое. Чтобы кто-то, если из нас почувствует боль, чтобы все почувствовали эту боль. И этот семинар посвящен для укрепления братства. И все то, что мы приготовили для этого семинара, это только для того, чтобы повысить ваше настроение, повысить вашу стойкость, вашу убежденность в том, что эта религия есть, религия истины. И акида это есть, акида, на которой были салифы салих, наши праведные предшественники. И особенная благодарность братьям города Дербент, и особенная благодарность нашему брату и имаму, который выступает после меня, что он открыл для этого семинара двери города Бабуль-Абва, дверей из дверей. И просим, иншаллах, нашего брата и имама Хаджи Расула выступить с словами открытия для нашего семинара. Джазакум Аллаху хайра. Хамду лиллахи раббиль аалямин, вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Братья Аллах, нас по милости собрал здесь для того, чтобы приобретать знания. Поэтому я, иншаллах, приведу один аят из Корана насчет знания и хадисы, и слова наших предшественников первых. Аллах в Коране говорит: «Шахид Аллаху ла илаха илля хуа аль-малаикату ва улю аль-илми каиман биль-кист, ла илаха илля хуа аль-азизу аль-хаким». Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него. Первое. Второе. А также ангелы и обладающие знанием. Поэтому, иншаллах, на этом аят заканчивается насчет передачи знаний. Сегодня, альхамдулиллах, к нам приехали братья из города пророка, саллаху алейхи ва саллям, Медины. Они сидели у ученых. Как раз в этом аяте говорится, последнее, что знание, что нет божества, кроме Аллаха, надо брать и ученые. Поэтому они были сидели с ними возле их колен и приобретали знания. Это тоже, альхамдулиллах, братья, милость от Аллаха, и мы должны это принять. И Аллах в Коране в другом аяте говорит пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «Ва кур рабби зидни илма». Если сегодня человеку, сыну Адама, скажет, скажите, в чем вы нуждаетесь, кто-то скажет богатстве, кто-то скажет имуществе, кто-то о чем связанное с этой дунией. Но Аллах дает совет пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, попроси, говорит, у меня, и что просит, чтобы добавил знания. Поэтому, иншаллах, вообще, если взять знания, незнание, то есть это причина всех бед на земле. Даже если кто-то работает где-то, он не знает свою работу, он уже портит эту работу, он портит людей. Поэтому, иншаллах, мы в этих семинарах должны как подобающим образом присутствовать, братья. Если хотят с вашей жены приходить, нету запрета, я спросил у братьев. Там тоже мы звук тоже сделаем, иншаллах, чтобы нормально было сегодня же. Пускай приходят, приобретают знания. Эти знания, которые нам будут больше всего, где у нас споры идут насчет акиды, альхамдулиллах, хвала Аллаху. Поэтому побольше, чтобы присутствовали на этих семинарах. Семинары будут проводиться после зухра и после асра намаза. Поэтому постарайтесь, если кто далеко живет, после зухра можно остаться здесь и, иншаллах, подождать. Если спать, можно и поспать тоже, если уставшие, иншаллах, чтобы мы могли приобретать знания. И хочу я привести со слов Муаза бин Джабала, передано насчет знания. Обретайте знания, ведь поистине их обретение благоговение перед Аллахом. Стремление к этим знаниям – это поклонение. Повторение их – восхваление Аллаха. Поиск их – это джихад. Обучение им того, кто им не обладает, милостыня. Расходование их для тех, кто ими обладает, приближение к Аллаху. Ибо они знаки разрешенного халал и запретного харам. Освящение путей обитателей рая. Они также знания благоприятия в одиночестве. Друг на чужбине, собеседник в уединении, проводник в радости и горе. Оружие против врагов, краса среди сотоварищей. Имя Аллах возвещает народы, делая их предводителями благом и вождями, по следам которых вступают, берут в пример их деяний и внемлют их мнению. Ангелы желают дружить с ними и гладят их своими крыльями, и для них просит прощения все живое и неживое, и киты моря, и его живность, и хищники, и скот на суше, ибо знание оживление сердец от невежества, светило для ока во тьме. Раб Божий достигает знанием степени избранных и высших уровней в этой жизни в ахире. Размышление о нем равно соблюдению поста, обучение ему равно выстаиванию молитвы, благодаря ему поддерживаются родственные узы, им познается халал и харам. Она также вождь, одела его последователь. Внушает его счастливый, а лишает его, после Аллаха, несчастный. Поэтому, братья, даже в Коране аят я знаю, что нет божества, кроме Аллаха. Аллах знание ставит перед собой. Поэтому, и раз они пришли, они, естественно, по мудрости будут те знания, которые мы нуждаемся. Они знают немножко наше положение тоже. Поэтому, прошу еще раз Аллаха, прошу вас еще ради Аллаха, братья, чтобы побольше присутствовали, подобающим образом сидели. Поэтому, иншаллах, многие говорят, не будем. Алхамду лиллах, раббаль аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бисмиллях, алхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, набина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи ва ман ва аля. И этот семинар заключается не только в получении, приобретении знаний на уроке, а также и общение с нашими студентами. И поэтому, как и на уроке, так и вне уроки, можете знакомиться, спрашивать наших братьев. И один из участников нашего семинара, наш брат Марат Абу Амин, иншаллах, поприветствует вас и также продолжит открытие нашего семинара. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья. Валлахи, я рад вас видеть, ваши благочестивые, сияющие лица. Пусть Аллах укрепит нас и поможет нам всем. И сделает этот семинар, как и предыдущие семинары, баракатным, даст нам благодать в нем, наделит нас полезными знаниями. И несколько слов, братья, хотел бы вам сказать. В первую очередь, что это знание, это наше оружие, как я говорил ранее. И каждый из нас должен достойным образом отнестись к нему. И как говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в известном хадисе, тот, кто вышел на путь требования знаний, поистине Аллах облегчает ему путь в рай. И запомните, братья, эти слова. Каждый из вас, тот, кто вышел на путь требования знаний, пришел в эту мечеть, получить знания ради Всевышнего Аллаха, узнать эту религию и практиковать ее, тому непременно Аллах Субханаху ва Тааля облегчит путь в рай. И в другом хадисе, который приводит имам Бухари со слов Муавии, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман юридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, поистине Аллах делает его понимающим религию. И поистине, братья, я желаю вам, чтобы вы были из числа понимающих эту религию. И посещая эти семинары, получили понимание и знание этой религии. И далее хотел бы вам сказать, братья, также напомнить слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит: «Аль-Кур'ану худжатун лака ау алейк». Поистине это знание, то есть Коран, это религия, эти знания, довод как за тебя, так и против тебя. И запомните, братья, что тот, кто из вас узнал что-то об этой религии и не практикует ее, то грош цена этому знанию. Тот, кто из вас пришел сюда и не вел себя достойным образом, не отдал себя достойным образом этому знанию и не практиковал его, то грош цена этому приходу. И как говорили саляфы, братья, напомню вам известные слова: это знание, тот, кто посвятил себя полностью им, получит часть из них. Тот, кто уже отдал часть себя, не получит ничего из них. Запомните эти слова, братья. Поэтому моя насиха, Аллахи, мы хотим, чтобы каждый из вас, приходя сюда, должным образом относился к тому, что он слышит тут. Приходил сюда не с целью, чтобы послушать интересные истории, познавательные истории, а для того, чтобы узнать свою религию и практиковать ее, и жить с этим. И просим Аллаха, братья, чтобы Он нам облегчил знание и понимание этой религии, сделал нас практикующими. Как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Баллигу анни валяв ая». То есть, доведите от меня хотя бы один аят. Сделал нас из числа призывающих этой религии, из числа людей, которые находятся на правильной акиде, на манхаджи саляфов, призывают к ней и живут вместе с этим. Ва джазакум Аллаху хайран, братья, рад вас видеть еще раз. Пусть Аллах вас укрепит, пусть Аллах вам и нам всем поможет. Пусть Аллах в этот месяц облегчит нам. Аллах нам и так облегчает совершение благих дел. И каждый из вас должен, особенно в этот месяц, так как это месяц Рамадан, особенно стремиться совершать благое, стремиться к лику Аллаха. Ва альхамду лиллахи раббиль аламин, ва джазакум Аллаху хайран. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد братья которые как наш брат Марат Абу Амин являются жителями других городов и многие братья приехали оставив свои семьи оставив свои заботы приехали к вам зная что у вас есть нужда в этих знаниях. И поэтому не подведите нас в требовании знаний. Так как мы приехали к вам для того, чтобы дать. И не оставьте нас без протянутых ваших рук. И также просим вас, чтобы вы отнеслись серьезно к тому, что мы привели к вам. и приняли это с благодарностью. И благодарность ваша по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля в первую очередь, а затем уже к нам, будет заключаться в том, что вы будете практиковать эти знания и будете передавать их хотя бы своей семье. И также среди наших братьев есть жители этого города, которые занимаются здесь уже давно даватом и учатся и приобретают знания, чтобы принести пользу своим горожанам. И сейчас выйдет наш брат Али Абу Халид, который является жителем вашего города и, иншаллах, продолжит открытие нашего семинара. Бисмилля, вассаляту вассаляму аля Расулилля, ва аля алихи васахбихи ва ман валя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, шалом, братья. Наши любимые братья, мои очень хорошие друзья, с людьми, которые я живу уже долгое время, вместе посещаем одних и тех же ученых. У нас одна акида, один манхадж, поэтому, когда вы будете спрашивать у меня какой-то вопрос или у них, и услышите какой-то ответ у них, то знайте, что на этом мнении мы все вместе, кто будем преподавать вам. Не буду их хвалить, потому что нет земли, чтобы бросить им в лица. Когда посланник Аллаха услышал, как одного из сподвижников другой хвалил, он сказал: бросьте ему в лицо тураб, пыль, то есть, чтобы человек не возгордился. Поэтому будем наилучшими встречающими, наилучших гостей. Пусть Аллах Субхану ва Тааля облегчит нам наши старания, даст нам полезных знаний. О достоинстве знаний много говорили, и братья тоже напомнили. И не забывайте, что все эти знания, все, что мы слышим, будут свидетельствовать или за нас, или против нас, как напомнил нам наш брат Абу Амин. И имам Ахмад, рахимахуллах, говорил, что человек нуждается в знаниях больше, чем его нужда в еде и питье. Больше, чем нужда в еде и питье. Почему? Потому что вся наша жизнь, каждый наш вздох и выдох нуждается в знаниях. Когда мы что-либо делаем, человек первый, что мусульманин, что ему приходит в голову, соответствует ли мое действие Курану или Сунне, или оно противоречит Курану или Сунне. Еду мы можем один раз в день поесть, и это нам может хватить. Знания же мы нуждаемся в каждом нашем действии. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит нас, сказать твердое слово, разъяснить истину. И самое главное, братья, не приобретайте знания для того, чтобы спорить. Не приобретайте знания для того, чтобы спорить. Почему? Потому что это является одним из сифатов, одним из признаков людей-лицемеров. Приобретаем знания для того, чтобы поклоняться правильно Аллаху Субханаху ва Тааля. Если же бывает какой-то спорный вопрос, задаем его, выслушиваем мнение, основывается на хадисе, на Коране, принимаем, не основывается, просто оставляем, не спорим, не приобретаем знания для того, чтобы сеять вражду и фитну. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, мы являемся аманой, которую Аллах Субхана ва Тааля доверил нас вам. Мы амана, которую Аллах Субхана ва Тааля доверил нашим братьям. И как же поступить к этой амане? А это принимать то, что сказано от Аллаха, его посланника и от сподвижника. И вы являетесь нашей аманой. То, что Аллах Субхану ва Тааля доверил нам. Вы оставили ваши семьи, оставили свободное время для того, чтобы посетить нас. И вы являетесь тем, той ответственностью, которую мы несем перед Аллахом в судный день. И мы несем ответственность за вас, и вы несете ответственность за нас. Где мы ошибемся, вы исправите. Где вы ошибетесь, мы исправим. И поэтому эти братья в течение 10 дней будут являться вашими воспитателями, а вы будете являться братьями, зеркалом, который исправляет в тех ошибках, которые мы будем совершать. И нет людей без ошибок. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля сказал сурат Аср из преуспевших, а это «Ва тавасау биль хак». И тавасау бильхак происходит, когда я тебе говорю истину, и когда ты мне говоришь истину. Когда я тебе говорю истину, и ты мне говоришь истину. И мы друг друга исправляем. Но не так, если я ошибся, ты не исправил меня и ушел, сказал за спиной меня. Увидев ошибку, сделал ее для себя доводом, чтобы сказать, он такой-то и такой-то. И как, если мы будем совершать это, я буду вам делать наставление, и где я ошибаюсь, вы будете делать мне наставление, вот тогда Аллах Субхану Тааля исправит нас. И прошу Аллаха Субхану Тааля исправить нас, сделать нас из богобоязненных, из тех, которые постятся и проводят этот месяц в вере Аллаха и в надежде на Его щедроты. Джазакум Аллаху хайран, субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах.